Глава 24. Без разговоров и остановок мы скакали больше 2 часов, когда в широкой ложбине между холмов показалось довольно большое село. Мне очень не хотелось в него заезжать, но дорога проходила по главной улице, и другой тут не было. К тому же у меня нашлось в этом селе важное дело, ради которого мне пришлось остановиться на несколько минут в придорожных кустах, привести себя в порядок и сменить иллюзию. «Господин Тадар», — садясь на лошадь, еле выдавила из себя ведьмочка. «Простите, пожалуйста». «Мелин», — резко оборвал ее я, — «сейчас не время для разборок». Потом рассмотрел выражение лица, секунду поколебался и сдвинул в сторону невидимую шапочку. «Да что за проклятая пентаграмма? Почему она меня ненавидит? И откуда в ней такая жгучая обида и полынно-горькая боль? Что я сказал или сделал, чтобы заслужить такое отношение? Ведь только добро ей делаю, лишь об ее защите и пекусь. Я больше не буду, правда?» А сама еле слезы сдерживает. «Окаянная пентаграмма!» — не выдержал я, бросаясь к старой дикой яблоне и с яростью впиваясь в нее когтями, взрезая и срывая целые пласты коры и древесины. «Сколько можно? Ну почему ты такая упрямая и злая?» «Потому что ты из меня рабыню сделал!» Вдруг тоже вспылила девчонка, и слезы все-таки брызнули, покатились по некрасиво скривившемуся личику. «Подчинение наложил!» «Выпороть бы тебя за такую подлую ложь!» — свирепо прорычал я, начиная понимать, в чем дело, и остывать. «Да некогда, спасать дурочку нужно. Поехали!» Прыгнул в седло, поправил иллюзию и направил Шарга в селение. Минуты через 2 когти исчезли, и злость тоже, но разговаривать с ней не хотелось. «Это же нужно придумать! Подчинение!» Как будто она не помнит, как чувствовала себя под подчинением в крепости. От него человек не становится спокойнее, а просто не может делать то, чего не приказали. А она спокойно ела, гуляла и даже не поняла, что это не подчинение, а невозмутимость. Не верится. Как бы я ни называл девчонку глупой, отказать ей в сообразительности никак не могу. Другое дело, что она, как все ведьмы, обладает излишней мнительностью и независимостью. Но ума эти качества не отнимают. Но тогда почему она так упорно просила прощения? Значит, считала, что находится под заклятием, и хотела, чтобы я его снял. Проклятая пентаграмма, что-то не сходится. Нужно еще раз все обдумать, но позже. Сейчас мы как раз въезжаем в село. Карта окрестностей, захватывающая большую часть земель Дроу вместе с их столицей, нашлась именно там, где я и надеялся. На этот раз я не стал разговаривать с хозяином. Сделал вид, что зашел по ошибке. Повернулся к двери и набросил на себя отвод глаз. Лавочник проворчал что-то наподобие «ходят тут всякие» и уткнулся в толстую книгу. А я спокойно занес себе в память все известные магам тропы и пещерки. Мелин ждала за углом, держа за ремешок моего Шарга, и была по-прежнему мрачнее тучи, хотя к ее новому облику старухи-полукровки с гномьей кровью это выражение лица даже подходило. «Едем», — коротко бросил я, усаживаясь в седло и не обращая никакого внимания на кислую гримаску, скользнувшую по лицу старушки. «Да знаю я, что она хочет есть, и сам хочу, но придется потерпеть. Как мне подсказала карта, через 2 лиг от села будет развилка, и одна из дорог потом пойдет в сторону Тмиса, столицы Дроу, а другая через мостик в сторону охотничьего домика одного из тех знатных господ, что посещают свои земли только проездом или желая поохотиться. Вот в этом домике я и собираюсь остановиться, потому что тайная инструкция, вложенная в кристалл карты, категорически не советует ехать дальше одному. И я не собираюсь строить из себя героя, а намерен с утра отправиться на поиски обоза или надежных попутчиков». Домик оказался очень непритязательным, сложенный из бревен и крытый дерном. Видимо, потому никто и не покусился на двери и ставни. Стекол в нем, как видно, не было изначально. Замка на двери тоже не было, только завязанная узлом толстая веревка, защищавшая лишь от зверей, но не от воров. Я привязал шаргов на длинные ремешки, за несколько секунд распутал узел и отправился изучать дом. Он был поделен перегородками из грубых досок на несколько комнат. Передняя, с большим очагом и столом, была самой большой, а в дальней части разместилось несколько крошечных спаленок, оборудованных простыми лежанками из таких же досок. Забросив в первую же каморку свой мешок, я отправился ставить сторожки и добывать какую-нибудь дичь, Воспоминание о погоне заставило меня на этот раз заниматься установкой щитов и сигналок с особой тщательностью. Да и сотворил я их третьей ступени вместо обычной седьмой. И только после этого захватил тушку пойманного и уже разделанного дикого кабанчика и вернулся в дом. Молча разжег огонь, приглушил и повесил над ним присоленное мясо, решив, что так оно дольше сохранится в дороге. Потом притащил воздушной плетью котел воды, повесил в другом углу очага для чая и насыпал из мешка в миску овощей, намереваясь сделать салат. Мелин пришла из своей комнатушки, переодетая в старую одежду. Заглянула в котел, повернула рычагом вертел и села к столу, молча глядя, как я режу овощи. «Снимай все амулеты, талисманы, колечки и заколки, все металлическое и с камнями», — приказал я, «а также пряжки и нож. И не смотри такими подозрительными глазами. Я ничего не возьму. Это только ты считаешь меня чудовищем, потому что не удалось выжить из крепости. Люди не любят тех, кто их победил или в чем-то обошел». «Это неправда», — зло прошипела она, складывая в жалкую кучку свои ценности. Амулет, что давал я, положила в стороне, но я воздушной лианой придвинул его в общую кучу. Подождал, пока она закончит, проверил поисковичком и велел вытащить из потайного кармашка иглы и ножнички, а из обычного наперсток. Спорить она не стала, сложила и их в кучку и уставилась на меня, бдительно следя за каждым движением. А я окружил собранные вещи коконом тройной защиты и запустил внутрь заклинание огненной магической очистки. Несомненно, оно сожжет и мелкие наговоры, и заклинания, но если к чему-то прицепилась незримая нить чужой следилки, она тоже сгорит в очищающем огне. «А они не расплавятся?» — тихонько прошептала ведьмочка, следя за наливающимися жаром вещами. Но я только строго сдвинул брови. Сейчас не до объяснений, нужно следить очень внимательно. «Змейство!» — ее растерянный вздох и синеватая вспышка совпали, но меня это вовсе не обрадовало. Значит, она все же была хитроумно подвешенная следилка, и по ней кто-то очень коварный узнавал о наших передвижениях. Вот почему он все время был на шаг впереди меня. И хотя теперь следилки нет, догадаться, в какую сторону мы движемся, сможет и наивный хуторянин, не то что вражеский маг. Хотелось бы узнать просто из любопытства, в какой момент путешествия ее прицепили к бастарде. В том, что в крепости повесить следилку было некому, я почему-то не сомневался, веря, что Ренгиус не мог не предупредить. Но теперь все это не важно. Хуже всего, что враги уже где-то рядом, и нам даже бежать некуда. Ну что ж, на всякий случай придется подготовиться к самому последнему способу. «Ир, извини меня». «Нет, она все же неисправима, но ведь просил же». «Я больше не буду так тебя называть, только прости. Теперь поняла». Это она меня все время дергала. Я же ее почувствовала, когда ты что-то намагичил. Она говорила все тише и жалобней. Уже простил. Я сам виноват, не сумел сдержать себя в руках. А заклинание невозмутимости всегда на себя бросаю. Мне оно легко дается. Прощать и просить прощения почему-то всегда легче, когда осознаешь, что простили тебя самого. А это все пока не надевай. Я сейчас обновлю защиту. Разумеется, вливая в амулеты щиты и отвороты от всевозможных заклинаний и ловушек, я сделал все, что только мог. Выложился до нитки, постаравшись ничего не пропустить и не забыть. Даже пот на лбу выступил, когда я сводил вложенные заклятия в единую конструкцию и наполнял ее силой. «Все твои заколки теперь с защитой», — предупредил я ведьмочку, откидываясь на стену и незаметно отирая лоб. «И, кстати, давно хочу спросить, тебе не хотелось вернуть косу? Разве у ведьм нет заклинания для роста волос?» «Нет, раньше не хотелось», — туманно пояснила она, «а теперь незачем». В ее печальных глазах на миг мелькнуло и исчезло уже знакомое мне выражение умудренной жизнью старушки. И я решил больше не трогать эту тему. Раз ей нравится быть похожей на парнишку, мне все равно. «А можно я спрошу?» — осторожно осведомилась девчонка, и я утвердительно ей кивнул. Спрашивать магларов можно всегда, но не стоит думать, что на все вопросы будет получен ответ. «У тебя есть отец и мать?» «Конечно, на этот вопрос я могу отвечать сколько угодно. И даже брат есть, но он старше и давно прошел практику». «А они не волнуются?» — помолчав, спросила девчонка, и я вздохнул. «Думаю, волнуются, но я иногда посылаю письма. Нам разрешено раз в два месяца писать короткое послание». О том, что родители имеют право в случае, если у них проснется интуиция или начнут появляться предвидения, запросить отчет у наблюдателей, рассказывать я, разумеется, не собирался. Людям трудно понять, как можно тратить столько усилий на воспитание, обучение и защиту детей, а потом бестрепетно бросать их в свободное плавание по полному рифов умелей житейскому морю обычных людей. А учитесь вы долго? Да, мы ведь рождаемся уже со способностями. А маленький ребенок не понимает, почему нельзя ничего поджигать или привязывать к себе мать, чтобы не уходила. Поэтому первые 2 года всем помогают воспитатели, а потом в доме поселяется первый учитель. Поэтому мы считаем, что учимся с 2 лет. Ну а в 15 или 16 сдаем экзамены, и он уезжает. После этого мы сами выбираем себе магистра. И если он согласится учить, ходим к нему на уроки. Ир, прости, Тадар, а тебе не хотелось остаться дома? Нет, помолчав, ответил я на этот вовсе непростой вопрос. К тому же закон, пакт Хангерса. Ну и если другие смогли отработать, то чем я хуже? Или лучше? Нет, ты не хуже. Девчонка тяжело вздохнула, стараясь сделать этот вздох незаметным, и вдруг задала вопрос, которого я никак от нее не ожидал. «А ты не можешь узнать, где они теперь? Те маглоры, которые жили в крепости?» «Сейчас не могу, но когда пойду к наблюдателю отчитываться за год, обязательно спрошу. А тебе они зачем?» «Попросить прощения. Я ведь не думала». Она смолкла, махнула рукой и ринулась к очагу крутить кабанью тушу. «У меня салат готов», — завершив надоевшую работу маленьким заклинанием, объявил я. «Принеси хлеба и отрежь мясо. Я его магией дожарю. Есть хочется». Сигналки сработали, когда за окнами почти стемнело, и Мелин начала зевать. А я уже почти поверил, что нас не найдут. «Сиди на месте», — предупредил я девчонку и направился к двери. Следилка доложила, что незваный гость всего один. Он не скрывался и не пытался прорваться сквозь щиты, просто сидел на шарге, склонившись на шею животного. «Кто вы такой?» Я без малейших колебаний совести сдвинул на бок шапочку и уставился на незваного гостя, методично проверяя все, что мог проверить. Самым сильным, подавляющим все остальные эмоции, в нем было чувство усталости. Как будто он был гребцом на баркасе и 3 дня вырывал свое судно из злобных лап урагана. Еще легкая злость, много досады, забота о ком-то неизвестном, тревога и совсем немного страха, ровно столько, сколько бывает у любого человека при встрече с незнакомцами в пустынном месте. И никакой враждебности или агрессии. Вполне нормальные эмоции нормального человека. И я пропустил бы его в дом сразу, если бы он был человеком. Увы, он был кем-то иным. Это говорила аура, тщательно и умело скрытая защитными и искажающими щитами. Но как ни старался прятавший ее маг скрыть крошечных, едва заметных синеватых проблесков по краям ореола, ему было не под силу. «Я путник, хотел тут переночевать», — ответил он устало и миролюбиво и смолк, ожидая моего решения. Мне было о чем подумать, пока я продолжал его молча разглядывать и проверять оружие и багаж. И он определенно чувствовал прикосновение моих следилок, но не сделал ни малейшей попытки увильнуть или воспротивиться такому обращению с собственной персоной и личным имуществом. Стало быть, или шпион, или парламентер, другого вывода не было. Можно еще предположить, что это профессиональный убийца-одиночка. Но тогда нужно записать его в полные идиоты, а он таким не казался даже на первый взгляд. Необходимость кастовать по вечерам ночное зрение в последнее время перестала быть для меня таковою. С каждым днем я видел в темноте все лучше. Поэтому неплохо рассмотрел спокойное выражение худощавого лица и открытый проницательный взгляд. Нет, этот умен, возможно, даже слишком, и с ним лучше не хитрить. Вести беседы на грани откровенности и недомолвок я никогда особенно не умел, хотя ничего не имел против того, чтобы этому подучиться. В этот момент у меня появилась мысль вернуть на себя Эмелин иллюзии, которые я снял, едва убедился, что в доме мы одни. Но идея капитулировала под напором здравого смысла. Если мы собираемся ехать в обозе, где, несомненно, будут жители Дройвии, то лучше ехать в своем истинном виде. На границе стоят посты, и на них обязательно присутствуют маги, которые строго проверяют, кто к ним пожаловал. «Проезжай», — нехотя позволил я, и открыл в первом щите узкий проход. А едва гость сквозь него протиснулся, снова замкнул круг и открыл следующий. И пусть называет меня параноиком, сколько ему угодно. Когда он проехал последний, самый сильный круг, Я отчетливо рассмотрел мелькнувшую на его губах уважительную ухмылку и разом успокоился. Слава великой пентаграмме, он далеко не новичок в магии, и по силе щитов сообразил, что я настроен защищаться до последнего. Следовательно, немедленной атаки не начнет. А возможно, мы еще и сумеем договориться хотя бы до перемирия. «Мне можно отпустить Шарга?» — полуутвердительно и учтиво спросил незнакомец, сойдя с животного и забрав свой мешок. И я также учтиво усмехнулся в ответ, разумеется. Новые шарги тоже бегали свободно вокруг дома с того момента, как я замкнул последний круг. И сейчас где-то за углом, урча, делили внутренности и шкуру кабана. Я пропустил незваного гостя в дом, стоя у открытой двери, не потому что жаждал блеснуть воспитанием, а ради последней проверки. А для этого мне нужно было хоть на мгновение прикоснуться к нему. Ни одна следилка не давала возможности заглянуть магическим зрением за все щиты и понять его статус по размеру резерва. Он это понял и усмехнулся с еле заметным высокомерием, но не сделал ни единого движения, чтобы отступить или заслониться багажным мешком. Ну вот, как я и подозревал, объем резерва довольно велик, следовательно, парламентер имеет статус не ниже магистра дровия. Но по нашим меркам он все же не выше маглера, и разница лишь в способах использования магии и заклинаний. И судя по тому, что его резерв полон едва ли на пятую часть, недавно магистру пришлось довольно основательно потрудиться. Не хочется гордиться заранее, но почему-то кажется, что именно мои хитрости заставили дроу порастрясти свои запасы. Где мне можно поселиться? Остановившись, немного не дойдя до стола, поинтересовался почти в открытую изучавший нас маг. В той угловой комнате, как прежде сухо сообщил я, оглянувшись за подсказкой на ведьмочку. В то время, пока я вел переговоры с гостем, Мэлен, оказывается, не сидела без дела и успела перенести свои вещи в противоположный угол, а мой мешок положить в соседней спальне. Еще она откромсала от туши несколько наиболее прожаренных кусков мяса и выдрузила миску на середину стола. Я только тайком усмехнулся. Простой маневр, позволяющий не вставать специально за мясом для нового сотрапезника, если я, конечно, решу предложить ему ужин. И одновременно устраняющий всякую возможность гостю приблизиться к туше, если он заявит, что может обслужить себя сам. Указав направление рукой, я продолжал рассматривать гостя с ответной откровенностью. Дроу оказался худощавым, довольно высоким и далеко не молодым субъектом. И последнее обстоятельство резко повысило его статус в моих глазах. И одновременно сделало гостя более опасным и загадочным. В дровии магистры в его возрасте обычно имеют высокие посты при дворе и собственные имения, и по дорогам соседних стран в одиночку не шляются. Гость отправился относить мешок, а я вернулся на свое место, отметив по пути, что ведьмочка не забыла перенести свою миску поближе ко мне. И сидит теперь не напротив, а с торца стола. Вот ведь умеет же быстро соображать, когда хочет. Или когда чувствует опасность.